Джим развернулся и направился к Фиолетовому, который до сих пор держал Алису на руках. Штурман начал пятиться. «Что? Чего?» «Ты можешь идти, но она с профессором остается здесь». «На каком основании?» «На основании моего приказа. Или ты хочешь еще один суд чести?» «Пока не очнется капитан Блад, за их жизнь и безопасность отвечаю я. Он поклялся вернуть их наследству в целости и сохранности. Не только от своего, но и от моего имени и от имени Гиви». «Не отдам!» Эльфа взметнулась с пола и мгновенно натянула лук, нацелив стрелу в лоб Фиолетовому. «Мышка!» Сладострастно мяукнул Фантик, начиная подбираться к штурману. «Вот видишь, Джим, ты тоже свои клятвы держишь». Сквозь навернувшиеся слезы слабо улыбнулась Тесси. «Фиолетовый, отдай Алису. Ее нельзя с Бладом разлучать». Штурман изменился в лице, но все же подчинился. Стесси проводила глазами бережно несущего на руках Алису Джима, рядом с которым суетился Лепестков, поддерживая головы дочери, Фантика и Лилиан. Арабелла небрежным взмахом руки распахнула шлюз, из которого пахнуло ночной прохладой. «Вы свободны». «Так ты с нами?» — спросила Фиолетового Стесси. «Да за кого вы меня принимаете?» — зарычал штурман. «Я без Алисы и профессора отсюда ни на шаг». «И у тебя есть обязательства. Все-таки верные. Так почему же все так плохо?» Команда Стесси медленно брела к смутным очертаниям приземистых строений базы, периодически оглядываясь на темную громаду корабля. Рой с Ником поддерживали с двух сторон пошатывающегося Грева. «Как побитые собаки!» — мелькнула в голове Стесси горькая мысль. До строения оставалось не более 100 метров, когда внезапно перед ними прямо на земле возникла слабо мерцающая зеленоватым светом полоса. Она начала удлиняться, двинулась вправо и влево все дальше и дальше, достигла границы обрыва, побежала вдоль ее контура, пока не окольцевала всю огромную площадку, в центре которой стоял зачумленный корабль. А к границе этой полосы, прямо по воздуху, начали слетаться жутковатые фигуры в темных плащах. С одного из них воздушным потоком сорвало с головы капюшон, и все увидели в слабом свете двух неполных лун семицветика мертвенно-бледное лицо молодого человека с длинными клыками, торчащими из-под верхней губы. Раздался протяжный вой. Со стороны базы во весь опор мчались матерые волки с налитыми кровью глазами, и Стесси сразу поняла, что это не волки. В их глазах светился разум. «Кто это?» — прошептал пораженный Рой. «Оборотни и вампиры», — тихо ответила Стесси. «Лилиан о них как-то упоминала, но я никогда не верила в их существование, считала, что это сказки». Оборотни застыли около светящейся черты. Над ними в воздухе парили мрачные фигуры в черных плащах. Команда Стесси ощетинилась бластерами. Волки зарычали. «Уберите оружие», — приказала Стесси. «По преданиям, бластер их не берет». Все поспешили опустить бластеры. Оборотни замолчали. «Чего они от нас хотят, королева?» — нервно спросил Говард. «Намекают, что дальше хода нет», — прошептал разбитыми губами Греф. «И наша дипломатическая неприкосновенность за этой чертой кончается. Вот почему Арабелла выпустила нас. За своих драгоценных неприкасаемых трясется, от нас защищает. Похоже, живые мы ей не нужны. Очень элегантный ход. Я не сыграл бы лучше».